Трансвозвеститская. Я начинаю становиться разной, на вкус любой. Среди поэзии прекрасный стеклянный бой. Стекла дешевого, без звона и тонких форм. Как выстрел в воздух фальшпатроном, в стакане шторм. Я начинаю становиться разной. Так много лиц через меня проходят разом, повергнув ниц. Я становлюсь такой, как каждый, кто был со мной. Остановлюсь и я однажды в студенный зной. Обескуражен хмарью ясной, заметил вдруг. Из поэтесочки прекрасной возник мамлюк.